Глава 15. План был продуман до мелочей и просчитан до тонкостей. По крайней мере, пленникам очень хотелось так думать. Оба они были людьми не глупыми. Оба частенько занимались в своей жизни интеллектуальной деятельностью и были совершенно убеждены, что обхитрить похитителей для них не составит труда. О том, что Дерет тоже известен своей хитростью и привык измышлять разнообразные козни, они предпочитали не думать. Основной упор в плане был сделан на физическую силу и ловкость, и оба пленники не сомневались, что этими качествами ничуть не уступает своим тюремщикам. Правда, кто охраняет их здесь, в нью-йоркской резиденции дьявола из Рейкьявика, они пока не знали, но были убеждены, что справятся с любыми врагами. Все просто. Шон потер руки. Стучим, открывается дверь. Ты бьешь охранника, а я добиваю. Потом разоружить и дальше... По ситуации, подхватил Пол, кивая. Я помню. Стучишь ты, бью я. Редзеру кивнул и, кладя конец обсуждениям, с размаху ударил кулаком по деревянной двери. Та отозвалась низким гулом и, как почудилось Полу, треском. Диктор был сильным человеком, а сдерживаться сейчас не хотел. Ответом на удар была тишина. Гул раскатился куда-то вдаль, отразился эхом за дверью и постепенно затих. Пленники переглянулись. В то, что их никто не стережет, поверить было трудно. Дерек, к сожалению, не был идиотом и никогда не недооценивал своих врагов. Но реакция на попытку бунта почему-то не следовала, и это наводило на размышления. Они выждали еще какое-то время, и диктор наконец открыл рот, чтобы высказать свое мнение о происходящем, но не успел издать и звука. За дверью послышался шорох, а потом кто-то заливисто расхохотался. Пленники снова переглянулись. На ум им пришла одна и та же мысль. Охранники напились в стельку и слабо воспринимают действительность. Если убедить их открыть дверь, то справиться труда не составит. Заворочился в замке ключ, послышался негромкий щелчок, и створка медленно картинно отворилась. Пол занес кулак. Пренебрегать планом ввиду странностей с той стороны двери мужчина не собирался. «Ого-го!» – послышался чей-то веселый, безмерно знакомый голос. «А давно ли ты, цыган, заступался за меня, а?» Галлейн опустил кулак. В глазах его заплясали искорки удивления, губы приоткрылись. Пришедший человек шагнул вперед, позволяя слабому свету озарять себя. По губам диктора расплылась широкая, почти счастливая улыбка. Увидеть этого человека парень не ждал, но рад был ему до безумия, причем сам не знал, почему больше. Потому ли, что в принципе давно не видел, или же потому, что его появление значило спасение. «Тресс!» «Привет, диктор!» Карвер, широко улыбаясь, отступил назад, вновь ныряя в тень. «Идемте, нечего тут сидеть. Тем более, что дело без того по горло». Пол шагнул вперед, но тотчас же и замер с беспомощным видом, оглядываясь на блондина за своей спиной. «А охрана?» Король Восточной долины с досадой вздохнул и, потеряв кастет на правой руке, ей уже и всплеснул. «Но пришел бы я сюда, если бы не мог убрать охрану. Подумай». В полумраке на лице его сверкнула широкая улыбка. «По счастью, кое-какие старые связи я сохранил. Да и новые уже успел приобрести. Выходите, жену. Дире сейчас нет в особняке. Надо успеть свалить, пока он не пришел. Тем более, что, как я слышал, Карлу и Арчибальду не помешает кое-какая помощь». «Карлу и Арчибальду?» Пол вытаращился на старого знакомого, как бык на Тореадора. Он сам не мог понять, чье имя изумляет его больше, что вызывает сильнейший шок. То, что помощь нужна Карлу Ежу, на чью помощь они уповали сами, или же что помощь требуется Арчибальду Моле, хищнику, Альфе, несгибаемому стальному человеку, уже несколько раз в жизни совершавшему невозможное. Когда бы эти двое нуждались в помощи? Диктор аккуратно отодвинул экс-патрона в сторону, покинул, наконец, камеру. В голубых глазах его светилось не столько изумление, а сколько любопытство. Цыган, последовавший за ним, мысленно вздохнул. В целом, сочувствия Шона к двум преступникам он и не ожидал. Парень не был слишком дружен с ними, а Альфу и вовсе полагал без пяти минут врагом. Тем не менее, и в этом Галейн не сомневался, помощь оказать им он бы счел делом чести. И, конечно, не собирался сейчас оставаться в стороне. «Сейчас», – вздохнул Карвер. «В смысле, в помощи они нуждаются сейчас. Вообще-то, я не слишком вникал, но, как я понял, Карла ежесекундно пытаются убить, а хищник был сильно ранен. Причем ранил его не кто-нибудь, а Красный Лео». «Лео?» Пол вновь вытаращил глаза. Новости, сообщаемые Трессом, были одна поразительнее другой. «Этот мальчишка!» Леонардо, мужчина после того, как мальчишка пытался узурпировать королевство его дяди, не любил. «Да как? Да он же... А Арчи?» «Да, новости сногсшибательные», — Шон вздохнул. «Много же мы пропустили, будучи в плену. Ладно, босс, сейчас выходим на волю, а потом ты расскажешь нам о происходящем со всеми подробностями. Или лучше поедем прямо к Ежу, и пусть все объясняет уже он». Покинув комнату, устроенного со всевозможными удобствами Карла, Арчибальд неожиданно для себя наткнулся на какого-то малоприятного типа с тонкими усиками над верхней губой. Тип мерзко ухмыльнулся и, уперев руку в бок, встал в позу. «Так это ты, что ли, Арчибальд Моле, всемирно известный хищник?» Арчи, вовсе не предрасположенный заводить новые знакомства, чуть приподнял подбородок. Раскрывать инкогнито перед шавками ежа в планы его никогда не входило. «Не понимаю, о чем идет речь». «Да ладно тебе, парень!» – собеседник осклабился. «Это ж я когда-то слил твою имечко и род занятий боссу. Я тебя рассекретил». Молле, умело сдержав изумление, ответил тонкой, язвительной улыбкой. «Ты ждешь от меня восторгов?» «Ну, не восторгов». Тип слегка поник. «Ну, хотя бы чисто так. Я Роб Хайлерс». Он неожиданно протянул мужчине руку для пожатия. Арчибальд, правая рука которого по-прежнему покоилась на перевязи и который в принципе не любил брататься неизвестно с кем, не прореагировал. В общем, Роб, видя такое пренебрежение, руку убрал и зачем-то вытер ее о штаны. «Я... это... ты же теперь с боссом работаешь, а?» Пит сказал, «Босс велел провести тебя к ящерке». «А...» По губам Моле молнией скользнула еще одна тонкая улыбка. Причина встречи, наконец, стала понятна. Еж в самом деле велел своему телохранителю найти человека, который сумеет сопроводить хищника к пленнику. «Веди». «Веду». Хайлерс тяжело вздохнул. «Ну, знаешь, я рассчитывал на типа дружескую беседу. Я ж из-за той истории с тобой попал к боссу. Я тебе благодарен даже малость». «Хочешь отблагодарить? Заткнись». Очень ровным, спокойным тоном бросил мужчина. Любезничать с чужими клевретами он никогда не пытался, считая это напрасной тратой времени. Роб насупился и, указав пальцем направление, первым зашагал туда. Арчибальд хладнокровно следовал за ним, немного прихрамывая на правую ногу. Рана от извлеченной пули, которую велено было держать в покое, во время боя активизировалась и теперь противно ныла. Хайлерс, который шел ежесекундно, оглядываясь через плечо, в конце концов это заметил. «А че это ты хромаешь?» «Я в смысле... я помню, ты тогда хромал. Давно. Когда тебя Дире подстрелил. А сейчас ты че?» Молле скривился. Дире в эту ногу ранил его не единожды. Дире давно перестал быть его союзником и теперь был скорее врагом. Из-за Дире он получил эту рану. И из-за него же она теперь беспокоила его, а этот придурок, ничего не зная, только раздражал своими расспросами. «У тебя плохие осведомители, Роб Хайлерс». Имя клеврета Ежа Арчи произнес с особым выражением, почти с омерзением. Собеседник заметил это, скривился, но все-таки промолчал. «Я был ранен не так давно. Как видишь, одной рукой действовать я пока не способен. Впрочем, чтобы заткнуть кому-нибудь пасть, мне хватает и левой». Альфа чуть сузил темные глаза, Взгляд его, пронизывающий, нехороший, уперся точно в Хайлерса. Тот, сообразив, что нового союзника босса, видимо, не зря прозвали хищником, припомнив, что даже босс, сам Карл Еш, одно время как будто побаивался его, почел за лучшее не отвечать. Ну его в самом деле в задницу, этого мужика, пристрелит еще под горячую руку. А у него роба, можно сказать, только жизнь наладилась, работа стабильная появилась, да и вообще. Они шли, погруженные каждый в свои мысли, спускаясь все ниже, в самые недра особняка Карла, туда, где в карцере ожидал своей участи Сирил Паркер, известный также как Ящерка. Он сидел посреди пустого мрачного помещения, прикованный к железному стулу, и мрачно смотрел на свои колени. Простреленное запястье болело. Шея в месте попадания дротика, казалось, продолжала неметь. Очень чесалось левое ухо, но почесать его Сирил не мог. Обе руки были пристегнуты к подлокотникам. Хотелось пить. После наркотика, каким обычно смазывают дротики, всегда хочется пить. И он знал это, хотя самому ему дротики использовать не приходилось. Абрахаму никогда не были нужны пленники, и единственным приказом, поступающим от него, было убить. Он и убивал. Ловко, четко, быстро и незаметно. Убивал без тени сомнения и страха. И впервые оказался пойман. Ящерка еще не знал, что Карл Еш не в состоянии говорить с ним. Когда шестерки привезли его сюда и пристегнули к стулу, он еще находился без сознания, а Робу Хайлерсу не было ничего известно. С тех пор же, как очнулся в карцере, людей Сирил еще не видел. Вырваться он не пытался. Порвать наручники бы не смог, а расстегнуть их раненой рукой и подавно. Даже если бы высвободил одну руку, вторая бы осталась прикованной, а значит, смысла в подобных упражнениях не было, и тратить на них энергию не хотелось. Он просто ждал. Когда распахнулась тяжелая железная дверь, пропуская двух людей, одного из которых он смутно узнал по тонким усикам, а второго и вовсе никогда не видел, и ящерка даже не повернул голову. Незнакомец, прихрамывая, прошел вперед, первым приближаясь к пленнику. Второй предпочитал оставаться за его спиной. Сирил лениво приподнял голову и, окинув потенциального мучителя долгим оценивающим взглядом, позволил себе короткую ухмылку. Опасным мужчина не казался, правая рука его покоилась на перевязи, на щеке подсыхала ссадина, да и вообще он выглядел скорее больным, нежели грозным. Впрочем, первым подавать голос ящерка все равно не стал. «Итак», — говорил незнакомец мягким хрипловатым баритоном и производил неплохое впечатление. Сирил, впрочем, был убежден, что оно обманчиво. «Значит, ты и есть скользкая ящерица, которую так долго никто не мог поймать». И ящерка снова коротко ухмыльнулся. «Я», — лаконично подтвердил он и все-таки решил уточнить. «А ты? Я тебя не знаю». «Не знаешь». Мужчина задумчиво облизал губы. «А многих ли ты в этом мире знаешь, мальчик?» Пить захотелось с удвоенной силой, но Сирилу достало сил скрыть это. Он склонил голову на бок, с насмешкой глядя на собеседника. «Достаточно. По крайней мере тех, кто хорошо засветился. Но вряд ли ты один из них». Усатый за спиной мужчины не сдержал смешка, но тотчас же попытался скрыть это. Пленник, заметивший это, слегка помрачнел. По всему выходило, что в предположении он промахнулся, но неужели этот мужик может быть всерьез опасен? Ну что же. Собеседник глубоко вздохнул и мимолетно поправил кашемировое пальто на плечах. «Если уж я знаю твое имя, полагаю, будет несправедливо оставлять в неведении тебя». Сирил насторожился. Что-то было в этой фразе, что-то подозрительное и даже страшное. На губах мужчины сверкнула широкая улыбка. «Имя мое тебе знать не обязательно, Сирил. Но такие, как ты, называют меня Альфа. Хищник». Дрожь прошла по всему телу молодого человека. Глаза против воли расширились, губы приоткрылись. Пальцы здоровой руки стиснули подлокотник, и даже простреленная чуть дернулась. Хищник, по-видимому, отметивший эту реакцию, самодовольно ухмыльнулся. «Что же, Вижу, обо мне ты наслышан, парень. Хорошо. Значит, беседа будет конструктивной. Пленник не ответил. Он лихорадочно размышлял. Прикидывал, что ему делать и как вести себя в сложившейся ситуации. О хищнике Сирил знал. Слышал он о нем много. И этого вполне хватало, чтобы составить мысленный портрет этого страшного человека. Один только его побег из тюрьмы строгого режима, поистине создавший ему и имя, и славу, чего стоил. Думать о том, на что может быть способен этот человек, выбивая нужную информацию ящерке, не хотелось. Он сам не был ангелом, сам положил уже изрядно людей, но к пыткам никогда не прибегал и сейчас всерьез испугался. Одно дело – быстрая смерть, другое – нескончаемая боль. Возможно, более разумным будет отвечать на вопросы Альфы. Итак, хищник размял пальцы здоровой руки и приветливо улыбнулся. «Зачем ты пытался убить Карла Ежа?» Сирил быстро облизнул губы. «Лучше говорить». «Так велел мой наниматель». «Хорошо». Мужчина одобрительно моргнул. «Кто твой наниматель?» Парень замялся. С одной стороны, конечно, следовало отвечать во имя сохранения своего здоровья, но вот с другой... С другой маячила тень Абрахама, не бывшего большим поклонником дешевой славы и способного по-свойски разобраться с создавшим его наемником. Как он разбирается, Сирил не знал и знать не хотел, справедливо полагая, что легкой смерти от такого человека ждать не стоит. Его наниматель? Абрахам Фальконару. Незнакомец с усиками, вдруг решивший подать голос, шмыгнул носом и сунул руки в карманы. Определить выражение его лица не удавалось. Мужчина стоял в тени. «Чистенький со всех сторон, аж противно», – продолжил он. «По всем документам в ажуре, прямо как ты в свое время. За кулисами огромный штат лучших наемников, обитает в Исландии, но больше даже мои крысы не смогли разузнать». Хищник заинтересованно повернулся к новому собеседнику. Сирилу открылась часть его шеи с небольшой родинкой под левым ухом, и он, как загипнотизированный, уставился на нее. В голове с лихорадочной скоростью крутились мысли. Откуда этот человек знает об Абрахаме? Если знает, если это человек Ежа? Может, Фальконару послала его на излишне сложное задание? Может, Карла Ежа вот так, с наскока не взять? «Город?» – коснулся его слуха голос Альфы. Собеседник развел руки в стороны. «Неизвестно. Вся инфа из третьих рук. Кто-то что-то слышал и кому-то шепнул. Подробностей пока нет. Пока!» – с непонятным выражением повторил хищник. И загадочно улыбаясь, опять повернулся к пленнику. «Хорошо. Тогда будь любезен, Сирил, ответь мне. Почему ты пытался убить именно этого человека?» И, видя непонимание парня, снизошел до объяснений. «Для тебя, наверное, это будет неприятной новостью, мальчик. Но видишь ли, псевдоним Карл Еш носит человек 15 по всему миру, если не больше. Почему же ты решил начать именно с нью-йоркского парня, а не со, скажем, Поля Дюри, проживавшего в Нанте?» Для Роба Хайлерса слова хищника тоже оказались новостью. Но он ухитрился сдержать себя, ограничившись лишь легкой улыбкой и мысленно ставя очередной плюсик боссу. Ай, молодца! Заметать следы он умеет. Настоящий лис. Даром, что ешь. Сирил растерянно заморгал, хмурясь и пытаясь по лицу собеседника угадать правильный ответ. Лицо Альфа оставалось непроницаемым, и ответ не угадывался. Но я... Он сглотнул. Абрахам дал мне имя, указал город. Я отправился сюда и нашел... Разве... Видимо, твой Абрахам не слишком умен. Хищник неприятно усмехнулся. Или недостаточно щепетилен, раз отправляет наемников по непроверенным данным. Ты пытался убить какого-то человека, который вполне вероятно и вовсе не имеет отношения к тому, кого тебе заказали, парень. Увы, задание ты завалил. Придумать ответ Сирил не успел. Он был слишком растерян, молча смотрел на своего странного и страшного собеседника, почти не воспринимая его слов. «Не тот человек. Разве может быть такое? Разве Абрахам Фальконару ошибается? Он, ящерка, работает на него уже 2 года, и в подобную ситуацию попал впервые, если только... Сирил нахмурился. Если только ошибки были, но Абрахам не сообщал о них. Если он платил исключительно за пролитую кровь, и неважно, чья она. Ты носишь цветные линзы? Парень вздрогнул. Увлеченный своими мыслями, он даже не заметил, как хищник все это время с интересом вглядывался в его глаза. Да. Надо отвечать. Просто отвечать. Тем более, что утаивать такую ерунду нет смысла. Любопытно. Ты умеешь снимать их? Сирил моргнул и с немым недоумением уставился на собеседника. Что за ерунда? Если он носит линзы, то, естественно, как обращаться с ними? К чему вообще спрашивать об этом? Видимо, Альфа тоже понял свою промашку. Конечно, умеешь. Если освобожу одну руку, сможешь снять? Сирил снова моргнул. А это ему для чего? Сам, что ли, примерить хочет? Это не имеет отношения к твоим... вашим вопросам. Это мое личное. Да-да-да. Мужчина нетерпеливо отмахнулся. Это твое личное дело, Сирил. Да. Но я хочу видеть твои настоящие глаза. Это тоже мое личное дело. Парень нахмурился. Намеков он не понимал. И все еще не мог уяснить для себя, что вообще происходит. Если он напал не на того человека, то зачем его схватили? Для чего держат здесь и о чем-то спрашивают? И при чем, черт возьми, здесь хищник и цветные линзы? Нужны две руки, чтобы вытащить их. Он все-таки предпочел обойтись более осторожным ответом. О дикости хищника он слышал достаточно, чтобы теперь опасаться его. Мужчина помедлил, но все же кивнул, а затем перевел взгляд на человека с усиками. «Давай ключи. И держи его на мушке». Сирилу почему-то казалось, что тот сейчас либо откажется, либо соврет, что нет ключей или пистолета, чтобы держать на прицеле. Но он ошибся. Незнакомец без возражений протянул хищнику ключи и, вытащив из-за пояса маленький, почти дамский пистолет, навел дуло на пленника. Наручники тихо щелкнули, открываясь. Пленник сделал глубокий вдох и на несколько мгновений задержал взгляд на своем тюремщике, прикидывая, сопоставляя свою и его силу, и приходя к неутешительному выводу. Если попытаться ослушаться, пристрелят. Попробует наброситься на хищника, тот одолеет его и снова закует. Да и есть ли ради чего барахтаться? Но увидит он его настоящий цвет глаз. Сирил облизал губы и, мысленно чертыхаясь на полную нестерильность процесса, поднес пальцы к правому глазу. Вытаскивать линзы он давно уже приловчился. Умел делать это мастерски и сожалел лишь, что после этого раза привычный аксессуар будет испорчен. Линза полетела на пол, под ноги хищнику, и застыла там маленьким коричневым комочком. Сирил закрыл освобожденный глаз и взялся за второй. С ним он проделал все так же быстро и ловко, как и с первым, и, наконец, не таясь, взглянул на врага. Тот сдвинул брови и едва заметно прищурился, изучая пленника странным взглядом. «Любопытно», – проговорил он по прошествии почти полуминуты молчания. «А я думал, что только Галлейн – человек с сапфировым взглядом».